Глава 18. «О, вы и птицу прихватили», — сказала Барбара. «По-вашему, нормально брать с собой птицу на воскресный обед?» «Он сам за нами увязался, мама», — сказала Марни. «Мы его не брали». «Может, он лучше подождет снаружи?» Я сидел на веранде рядом с окном в столовую. Марни приоткрыла его. Не настолько, чтобы я мог протиснуться в щель, но достаточно, чтобы подсыпать мне семечек. «Да что же это такое?» — воскликнула Барбара. «Иди и помой руки! Одному Господу известно, куда могло летать это создание». «Ты половины всей правды не знаешь», — сказал Роб. «Она иногда его изо рта кормит». «Я это видела», — сказала Барбара. «И отчитала ее». «Что тут плохого?» — спросила Марни. «Ты ведь знаешь, что они в овечьем дерьме роются, верно?» — сказал Роб. «Тама так не делает». Я отвернулся и стал чистить перья. «Как скажешь, Мар». Я смотрел, как они все рассаживаются вокруг большого обеденного стола. Анжи засунула в высокий стульчик своего малыша и поставила перед ним тарелку с какой-то жижей. «Запах просто фантастический», — сказала Марни. «Порционное суфле лосося», — сказала Анжи. «При желании Ник может быть прекрасным поваром». «Он что, весь обед будет сидеть тут и на нас таращиться?» — спросила Барбара. «Он считает себя человеком», — сказал Ник. «Членом семьи. В этом-то и загвоздка, так? И вся суть». «Суть?» — спросила Барбара. «Суть? Силы небесные! По мне так это просто птица. Но я ведь университетов не заканчивала. Правда ведь, Каден, бабушка у тебя глупенькая?» Малыш издал невнятный звук и размазал себе по волосам банановое пюре. Я начал насвистывать, когда плачут голуби. «Лак говорит, Тама принесет нам кучу денег», — сказала Марни. «Не будь такой вульгарной», — сказала Барбара. «Думаете, она то, что надо?» — спросил Роб. «В смысле, она знает, что делает?» «Лакшми даже помой может превратить в звонкую монету», — сказала Анжи. «На вашем месте я бы поостереглась», — сказала Барбара. «Все это кажется очень рискованным». «Это просчитанный риск», — сказала Марни. «Шанс вылезти из долгов». «А что, если из этого ничего не выйдет? И вы останетесь с сотнями подштанников и кофейных кружек, которые никому не нужны». «Мама, мы должны что-то предпринять. Мы не можем и дальше терпеть убытки, иначе просто разоримся». «Вот как, Марни». «Ладно», — сказал Роб. «А что? Это ни для кого не тайна». «Но, может, не лучшая тема, чтобы поднимать ее за обедом?» «Да это каждую неделю в новостях. Падение цен на баранину, падение цен на шерсть. Лето, вероятно, снова будет засушливым». «Да еще все вегетарианцами заделались», — сказала Барбара. «А теперь еще зарубежные супермаркеты недовольны мясом и жалуются». «А что не так с мясом?» — спросила Анжи. «Все с ним так», — сказал Роб. «Оно абсолютно нормальное. Но покупатели решили малость порасстраиваться из-за того, что ягнятам купируют хвосты». «Люди не хотят покупать мясо безхвостых животных». «Да почему же?» — спросила Барбара. «Обрубать хвосты считается жестокостью», — объяснил Роб. «А мы считаемся монстрами. Народ предпочитает есть ягнят, которых забили, пока хвосты оставались при них». Барбара засмеялась. «Ну и чушь!» «На нас сильно давят», — сказала Марни. «Ну, — сказал Ник, — важно знать мнение покупателей». «Знаешь, что действительно жестоко?» — спросил Роб. «Оставлять ягненку хвост такой длины, что не успеешь оглянуться, а он уже весь дерьмом облеплен. И тогда прилетают мясные мухи, откладывают туда яйца, из них вылупляются личинки и начинают пожирать животное живьем». Барбару передернуло. Она отложила свою булочку. «Извини», — сказал Роб. «Я психую от таких вещей». Он посмотрел на меня сквозь стекло, а я посмотрел на него. «Ничего страшного, дружище», — сказал Ник. Но знаешь, если тебе вдруг понадобятся свободные деньги, мы не откажемся прикупить еще земельный участок». «Спасибо, дружище. У нас все нормально». «Так вы перестанете купировать хвосты?» — спросила Анжи. «Хрена с два», — сказал Роб. «Иначе мы полстада потеряем из-за миазов. Заболевания, вызванные личинками мух. К тому же ягнятам это не вредит, и им совсем не больно». «Точно?» — спросила Анжи. «Они тут же бегут к своим матерям и прекрасно себя чувствуют. Приходи на следующих выходных и сама увидишь». «Я тоже приглашена», — сказала Барбара. «Все приглашены. Никакая помощь лишней не будет». «Это значит, ему не придется слишком много платить поденщикам», — сказала Марни. Где-то запищала, и Ник сказал: «Давайте-ка вынем этих малюток из духовки». «Но, думаю, про малюток это просто такое выражение». Цвел дикий тимьян, и над горами будто висела лилово-белая дымка. Роб свистел и покрикивал, его собаки мчались по широким дугам в траве, собирая овец с ягнятами и загоняя их за загородки в углу выгона. Ночка направляла куда надо отставших, перехватывала самых упрямых и легонько прихватывала их зубами, пока Марни с сезонными работниками удерживали всполошенное стадо за переносными заборами. Постепенно они все сильнее сдвигали эти заборы, оставляя овцам все меньше места, а потом отделяли детенышей от их матерей. «По сути, это конвейер», — сказал Роб. «Бирки на уши, укол витамина В12, потом долой яйца и хвост». «Яйца?» — спросил Ник. «Яйца?» — спросил я. «Нельзя, чтобы некастрированные самцы, пусть даже молодые, бегали вместе с самочками», — сказал Роб. «Ну да, конечно», — сказал Ник. «Яйца?» — спросил я. «И мясо у них не такое вкусное», — сказала Марни. «А еще они могут стать агрессивными». «Что-то ты неважно выглядишь, Ник», — сказала Барбара. «Дать тебе нюхательной соли». «Ха-ха», — сказал Ник. «Не переживай, на яйца я тебя не поставлю», — сказал Роб. «Будешь на другом краю». И показал Нику, как брать ягненка за середину туловища и укладывать на спину в специальное приспособление — колыбельку для купирования хвостов. «В основном они не сопротивляются, но ты лучше приседай, а не нагибайся к ним. Техника безопасности и все такое. И еще. Никто не должен трогать хвосторез, чтобы кожу не спалить». Роб подсоединил к газовому баллону этот похожий на ножницы агрегат, включил. Хвосторез зашипел, и через мгновение я почувствовал, как от него идет жар. Барбара с Марни сделали загончик для малыша. «Тут ты особо не напроказишь», — сказала Барбара. Дала малышу деревянные кубики, но тот не смог построить из них ничего стоящего. Роб учил Анжи обращаться с бирками. Барашкам их ставили справа, овечкам слева, а на другое ухо приделывали бирку с указанием возраста. «Уверена, что справишься?» — спросил Ник, не сводя глаз со струйки крови. «Совершенно», — сказала Анжи, занимая свое место у колыбельки. «Серьезно, это как талончики в автобусе компостировать». Марни стояла напротив нее со шприцем и делала каждому ягненку укол в шею. А потом поденщик при помощи щипцов надевал самцам на мошонку малюсенькие резиновые колечки. «Все настолько просто?» — спросила Анжи. «Да, настолько», — сказал поденщик. «Через полторы недели там все сморщится и отсохнет». Барбара наблюдала за его работой, приложив палец к губам в коралловой помаде. «Где ты был 20 лет назад?» — сказала она. «Когда мой бывшенький спутался со шлюхой Дженнис». Роб ждал в изножье колыбельки, хватал каждого ягненка за хвост и удалял его раскаленным инструментом вроде ножниц. Когда это происходило, возникало облачко пара, и казалось, что оно вырывается прямо из его рук. «Ух!» — шипел газовый баллон. Я чувствовал запахи поджаренного мяса, горелой шерсти, крови. «Но им же наверняка больно», — сказала Барбара. Боб покачал головой, снимая с колыбели очередного ягненка. Мол, они еще слишком малы, чтобы ощущать боль. И в любом случае это делается для их же блага. «Они даже понять ничего не успевают», — сказал он, подхватывая следующего малыша. «Не могу на это смотреть», — сказала Барбара, не отводя взгляда. «Да, все это для их же блага. Хотя овцы-матки жалобно блеяли и долбились в перила загона, а некоторые ягнята пытались выбраться наружу по спинам своих собратьев. Но у них не получалось. Воздух был теплым и густым от запаха дикого тимьяна. Я немного полежал в солнечном трансе, дремля, грезя, и в какой-то момент услышал, как Марни говорит. «Он не умер. Все сороки иногда так делают». Довольно скоро в траве у ног Боба образовалось скопление хвостов, похожих на груду грязных носков, и Барбара собрала их в мешок. «Что будет с ними дальше?» — спросила она. «Не беспокойся», — ответил Роб. «Мы найдем им хорошее применение». Барбара снова наблюдала за паденщиком, который так ловко управлялся с крошечными резиновыми кольцами. «Хотите поразвлечься?» — предложил он. «Я? Боже мой, ни за что!» — сказала Барбара. Малыш в своем загончике ел траву. «Я бы попробовала», — сказала Анжи. «Это хорошая идея?» — спросил Ник. «А что вообще может случиться?» Роб сказал. «Ты рисковее моей жены. Это уж точно». Все смотрели, как Анжи приспосабливает на щипцы резиновое кольцо, а потом надевает его на своего первого ягненка. И разве у нее не было к этому таланта? Разве она не родилась для такой работы? «Берегись, Ник», — приговаривали все. «Берегись!» Пока люди смеялись, а ягненок блеял, я подобрался к мешку с отрезанными хвостами и запрыгнул внутрь. Попробовать, какие они. Было вкусно. Очень вкусно. Свежеобработанный ягненок затрусил прочь, ища свою мать и прекрасно себя чувствуя. Я вытащил один хвост из мешка и отволок малышу, который ел траву. Затолкал хвост под перила загона. Подтолкнул поближе к ребенку. Еще поближе. Прямо к его пухлой ручке. Малыш схватил покрытый шерсткой обрезок, потер им личико, а потом принялся сосать его. Марни заметила это первой. «Что там у него?» — спросила она. «Он порезался!» — воскликнула Барбара, бросаясь к загончику. Анжи и Ник бежали за ней по пятам. «У него кровь идет! Кровь! Боже мой! Да она повсюду!» — сказала Анжи. Младенец улыбнулся и протянул ей обмусоленный хвостик. На миг все уставились на него. «Ух!» — выдохнула Анжи. «Ложная тревога! Где ты нашел эту штуку, а?» «Тама», — сказала Марни голосом, который мне не понравился. «Это ты дал Кадену хвост?» «Яйца?» — сказал я. «Ах ты, шалун! Плохой мальчик, нельзя!» Я перевернулся на спину, как овца, которая не может встать, и стал издавать нежные воркующие звуки. Но Марни не почесала мне брюшко, не взяла меня на руки, не стала фотографировать и не выложила снимок в интернет. Закончить нужно было до наступления темноты, чтобы ягнята успели найти своих матерей. Горы окрасились фиолетовым, и последние лучики солнца блестели на воде, которая струилась с холма по старому каналу золотодобытчиков, хотя в наши дни золота тут уже не было. Помню, как тень деревьев лесополосы протянулась до самого выпаса, пока люди разбирали загоны, завязывали набитые хвостами мешки, отключали газовые баллоны. Потом они направились к яркому, как желток, дому. Помню, как сороки тоже устремились к себе домой на ночлег. Помню, как взрослая птица поднырнула под своего уставшего детеныша, помогая ему взлететь на дерево. Так уж заведено в дикой природе. Анжи намазывала маслом хлеб, пока Марни доставала из буфета тарелки. А из холодильника салаты. Картофельный и капустный. Каждый раз, когда я пытался поймать ее взгляд, она грозила пальцем, говорила «Плохой мальчик!» И, может, не любила меня больше. Я выскользнул в кошачий лас-мяу и спустился по ступенькам. В сумерках Роб разжигал угли для барбекю, и отблески пламени плясали у него на лице. «Соблазнишься?» — сказала Барбара, протягивая ему сигареты. На пачке было изображение гнилых зубов. «Как всегда», — сказал он. «Холодновато еще для готовки на воздухе». «Традиция такая». «Что это?» — спросила Барбара, зажигая сигарету от пурпурной зажигалки. «Пурпурной у меня пока не было». «А ты как думаешь?» Он поворошил угли, разорвал пакет с хвостами и высыпал их на гриль. «Мы будем их есть?» «Придется». «Я, пожалуй, обойдусь капустным салатиком». «Ты передумаешь, когда я закончу готовить». Они оба присосались к сигаретам, которые их убьют. «Я была на днях в городе», — сказала Барбара, «и зашла на кофе в старое здание почты. Ни за что не подумаешь, что дом перенесли туда по частям». «Да, он выглядит как надо». «Ты должен показать мне, где был твой старый дом». «Я и не вспомню. Мне было всего 3 года, когда нас затопило из-за этой гадской плотины. Ты знаешь, что ее выстроили на линии разлома?» «Чертовы идиоты. Ублюдки сраные. Поэтому однажды, когда Ник нырял там с аквалангом, то сказал, что видел машину, до сих пор припаркованную на мосту. С выбитыми окнами, открытой дверцей, грязную. Кто мог вот так бросить автомобиль?» «Без понятия». Роб поворошил уголья. Барбара втянула в себя дым. «Ты же участвуешь во всем этом птичьем бизнесе, да?» — спросила она. Роб пожал плечами. «Мне сказали, что дело верное. Или почти верное». «Но я имела в виду... Марни же наряжает эту сороку». «Ага. Фаны дуреют от восторга». «Конечно, это не мое дело», — сказала Барбара. «Но я бы постаралась поскорее завести ребенка». Роб выпустил облако дыма. «Мы стараемся. Еще как. Я хочу наследника, чтобы все ему передать. Но пока ничего не получается». «Пусть обо всем позаботится природа». Дым от паленой шерсти поднимался, расползался в воздухе, густел, и вскоре Роб исчез. Мне были видны только его ноги в грязных сапогах. Собаки на заднем крыльце принюхались к едкому запаху и заскулили. Потом стали раздаваться звуки. Бешеное жужжание и треск. Как будто тут велось целое облако мясных мух. Барбара замахала руками. «Ланолин выгорает!» — прокричал невидимый Роб. Я едва слышал собственные мысли. К тому времени, как Роб выложил хвосты на блюдо, они обгорели до черна. Он бросил собакам их долю, а все остальное унес в дом. За обеденным столом все наполнили свои тарелки, даже Барбара, и стали отковыривать обуглившуюся кожу. Хотя, как следует это сделать, не удавалось. На мясе все равно кое-что оставалось. Поэтому скоро пальцы едоков почернели. Да и губы тоже. «Неплохо», — сказал Ник, присаливая очередной хвост. «Кое-кто варит их и потом съедает целиком, вместе с косточками и так далее», — сказала Марни. «Звучит как-то неприятно», — сказала Барбара. «Ложная тревога! Ложная тревога!» — сказал я и принялся от души дергать снизу штанину джинсов Марни. Но она не обращала на меня внимания. Зато Роб сунул мне под стол кусочек мяса. Незаметно, пока никто не смотрел. Мне было слышно, как сороки снаружи допевают свои вечерние песни, заявляя тем самым права на свою территорию. Я устроился на подоконнике и правым глазом видел черные сосны, а левым — людей вокруг обеденного стола с черными пальцами и черными губами. Я не знал, как сделать, чтобы Марни снова меня полюбила. В ту ночь ко мне явился призрак матери. Она сказала: «Когда-то тут жили гигантские птицы, огромные нелетающие травоядные, в два раза выше человека, и громадный орел, который охотился на травоядных. Его когти были такими же большими, как у тигра, и он мог разорвать человека, мог добраться до самых костей жертвы, мог унести ребенка. Люди знали, что им нужно бояться взмахов его мощных крыльев. Да чего же глупо они были, разгуливая в плащах из перьев, глядя на все на свете, как на добычу. Теперь от них остались лишь кости, и от гигантских травоядных, и от громадных орлов. Теперь они — только рисунки в скалах. Теперь они — только яйца, которые находят разбитыми на тысячи осколков. Мне снилось, что я пробрался в спальню, где лежал Роб, мертвый для всего мира. Я откинул его одеяло и уселся ему на бедро. А он выдохнул клуб дыма, но не проснулся. Во сне я смотрел, как дым поднимается вверх и рассеивается. А потом я разинул пошире клюв, растягивая резиновое кольцо и надевая его на то, что было у Роба между ног. Всего через несколько дней после этого я увидел, как Марни идет по гравиевой дорожке и несет новую птицу, новую сороку. В одной руке Марни были письма из почтового ящика, а в другой — этот самозванец, этот соперник. Должно быть, она спасла его. Нашла где-то на Уайлденес-Роуд. Может, он стал жертвой машины или нападения кошки. Хоть и не был едва оперившимся птенцом, беспомощным слетком. Он был такого же размера, как я. Марни прижималась к нему щекой, держала у самой своей шеи, а он оставался совершенно неподвижным и послушным, хорошим мальчиком. «Роб!» — позвала она. «Иди посмотри!» Потом посадила птицу на кухонный стол, хоть это и не гигиенично. Одному Господу известно, куда могло летать это создание. И они вместе с Робом уставились на новую сороку, склонив головы на бок. «Как по мне, суть они ухватили», — сказал Роб. «Я его прямо-таки люблю», — сказала Марни. Она любила его. Любила его. Роб хлопнул в ладоши, как будто комара ловил. «Идеально», — сказал он. «Давай оставим этого, от другого избавимся, и я смогу выспаться». «Очень смешно», — буркнула Марни. Но я не засмеялся. Тут Марни заметила меня, притаившегося у задней двери, надувшегося. «Тама», — сказала она, — «познакомься с Тамой. Даже имя у него мое». «Я Тама», — попытался сказать я. «Я Тама». Да только человечьи слова у меня не получались. Я почувствовал, как в горле заклубился древний клич, хоть я и думал, что не помню его. Запрокинув голову, я пропел: «Оно принадлежит нам, и мы на нем, а тебе лучше убраться, и немедленно». Марни будто вовсе меня не услышала. Она села за кухонный стол, нажала на крыло новой птицы, и по ее команде он заговорил: «Хороший мальчик, самый лучший мальчик». Он говорил моим голосом. «Доброе утро! Добро пожаловать!» — сказал он. «Я Тама!» «Неплохо, да?» — сказала Марни. «Такое чувство, как будто он с нами в комнате», — сказал Роб. «Я Тама!» — сказал я. «Я Тама!» Но мне опять вспомнился территориальный клич, которого я вроде бы даже не помнил. «Мы тут! Это наше дерево!» Через плечо бросила мне Марни. Она снова нажала на крыло чужака, и тот снова заговорил моим голосом: «Тебя так и хочется съесть! Нажатие. Ням-ням-ням. Нажатие. Это не смешно. Нажатие. Мяу. Совсем как живой, сказала Марни. Но с этой птицей все же было что-то не то. Она была слишком неподвижной и не открывала клюв, когда говорила. Я даже засомневался, настоящие ли у нее перья. Не было в них ни блеска, ни маслянистости. Я взлетел на стол и приземлился прямо рядом с ней. Она выглядела неправильно и пахла неправильно. Я нацелился клюнуть ее в тусклое черное брюшко, и она опрокинулась, задрав ноги кверху. Ее лучшие дни миновали. Смерть от Тамы. Роб издал смешок. «Это ты, птичьи твои мозги!» «Это игрушка, Тама», — сказала Марни. «Игрушечный Тама». «Игрушка Тама», — сказал я. «Игрушечный Тама». Я перевернул птицу и послушал, не раздается ли внутри ритмичный стук. Но у нее не было сердца. Марни снова нажала ей на крыло. «Даже не смей!» — сказала она, и на этот раз я не услышал себя. Просто игрушка изображала голос Роба, который изображал мой голос, когда я изображал его голос. «Ну, как тебе?» — спросила Марни. «Слов нет», — сказал Роб. «Я вот о чем», — сказала Барбара. «Почему птица мяукает?» «Это смешно», — ответила Марни. «Люди смеются». «Что тут смешного?» «Ну, это ведь птица». «Побереги дыхание», — сказала Анжи. «Я всю дорогу пыталась ей это объяснить». Она посадила своего малыша на пол в спальне, и он пополз прямо ко мне, мягкий и пухлый, как ягненочек. Барбара повесила на дверцу шкафа длинный плоский пакет и извлекла два платья. «Больше никогда в жизни», — сказала она, разглаживая складочки. «Ведь речь о месяцах моей жизни, Марни! О месяцах! Видите эти пайетки? Каждая — это капля моей крови. И больше не просите меня вышивать, никаких слов нет!» «Серьезно, хватит», — сказала Анжи. «Это пытка», — сказала Барбара. «Я чуть зрения не лишилась. Одни только лошадки аппликации». «Так значит, у тебя все же нашлись слова», — сказала Анжи. «Они великолепно выглядят, мам. Ты такая молодец!» Марни поцеловала Барбару в щеку. «Ладно, примеряйте платье, и будем разбираться с длиной подолов». Малыш попытался схватить меня, но я отпрыгнул в сторону. Младенец засмеялся, пустил на пол слюни, что-то залепетал. Моя копия, игрушка, которая была не настоящей птицей, сидела на кровати, словно одна из думочек Марни. Пока они с Анжи надевали платье со всеми этими направленными в разные стороны пистолетиками, Барбара взяла ее в руки. Вгляделась в ярлычок снизу, проверила, крепкие ли швы, чуть не разорвала игрушку на части. «39,95?» — спросила она. «За штуку?» «Плюс расходы на доставку», — ответила Марни откуда-то из-под бахромы, блесток, вышивки и пистолетиков. «Дороговато как-то, мне кажется. И даже стирать нельзя. Протирать влажной губкой? Нет уж, спасибо». «Мама, у нас уже сотни предзаказов. Каждому хочется собственного Таму». «За такие деньги можно купить волнистого попугайчика, который, между прочим, не боится воды». «Мам», — сказала Анжи, голой рукой вытирая малышу слюни. «Я херею с того, что ты вечно упускаешь самую суть». «Не выражайся так, Анжела. Хочешь, чтобы Каден научился у тебя этому?» «Это же просто слово. И нахер просто выражение». «Нахер!» — сказал я. «Нахер!» Барбара зажала малышу уши. Я раз в неделю стирала ваши игрушки в горячей воде. Осторожность лишней не бывает. И поэтому у Фокси Локси вылезла шерсть и проржавели глаза, сказала Анжи. Малыш снова попытался меня схватить, и я снова отскочил. «А хочешь вот это, сладенький?» — спросила Барбара, беря мою копию. «Это птичка. У бабушки птичка». Она протянула игрушку, которая идиотски выглядела у нее в руках, малышу, а потом нажала ей на крылья. «Доброе утро и добро пожаловать!» — сказала игрушка. «Я Тама!» «Нахер! Нахер!» — сказал я. «Марни, вели ему прекратить!» — крикнула Барбара. «Не слушай его, сладенький!» И снова нажала на крылья игрушки. «Тебя так и хочется съесть!» — сказала моя копия. «Фу!» — сказал малыш. «Фу!» Он схватил копию и начал грызть ее ногу. «Что он сказал?» — спросила Анжи. «Нахер!» — сказал я. «Не знаю», — сказала Марни. «Он сказал слово! Свое первое слово!» «Фу!» — сказал малыш. «Вот дерьмо!» — сказала Марни. «Ладно, хватит!» — воскликнула Барбара. «Давайте не будем реагировать. Притворимся, что ничего не слышали. Анжела, хватит смеяться! И вообще, где булавки?» Марни разглядывала свое отражение. «Слишком облегает», — сказала она. «И вырез очень глубокий». «Так твоя сестра велела», — сказала Барбара. «Сексапильная девушка-ковбой», — сказала Анжи. «Секси Дорис Грей. Это наш образ». Она тоже посмотрела на себя в зеркало, надула губы и выпятила грудь. «Мы вроде бы сошлись на образе милой девушки-ковбоя», — возразила Марни. «На самом деле это одно и то же». «Вовсе нет». Спереди платье украшало бахрома, а чуть ниже плеч, возле выреза, в котором виднелась голая кожа, смотрели друг на друга одинаковые лошадки. Красные пайетки на спине, капли крови Барбары, складывались в очертания роз. Барбара с ног до головы окинула взглядом Марни. «Что?» — спросила та. «Ничего, ничего». «Что?» — снова спросила Марни. «Я просто подумала, что ты могла бы уже сбросить лишний вес», — сказала Барбара. «Подумала, что можно будет убавить боковые швы». «Мама, хватит уже на эту тему», — сказала Марни. «На прошлой неделе я заскочила к Линет», — начала Барбара, «и видела у нее такие красивые брючки, лимонные с белой отстрочкой, но самые маленькие были 10-го размера. И Линет предложила мне, мол, побалуй себя, Барбара, купи их. Ты же в любой момент можешь их ушить». Но я ответила, «Покупать что-то слишком большого размера — просто хороший повод, чтобы начать жрать в три горла. Наедаться до отвала. Когда я вышла замуж, то весила 8,5 стоунов, примерно 54 килограмма. И сейчас я тоже вешу 8,5 стоунов. И Линет признала, что я совершенно права. Так что у меня возникают сомнения, все ли ты делаешь правильно, Марни. Не ошибаешься ли где-то? Ведь валить все на прибавку из-за беременности уже определенно нельзя, согласна? Может, и с самого начала дело было не в ней?» «Мам», — сказала Анжи, — «перестань, а?» «Ну», — ответила Барбара, держа наготове булавки, — «такие вещи нужно говорить вслух. Какой длины делать юбки?» «До колена», — сказала Марни. А Анжи сказала, — «чтобы только попы прикрывали». «Остановимся на промежуточном варианте», — спросила Барбара и подвернула подол Марни на полпути к колену. «Как ты думаешь?» «Ноги будут открыты гораздо сильнее, чем мне бы хотелось», — сказала Марни. «Фестивалю давно пора познать силу женщин», — сказала Анжи. ты раскрываешь свой потенциал. Берешь контроль в свои руки». И сделала подол даже еще короче. Протянула Барбара. «Но и лишнее на ляжках чересчур оголять тоже не стоит». «Серьезно, я бы предпочла длину до колена», — сказала Марни. «Дорис Дэй согласилась бы со мной». Барбара вернула подол на прежнюю высоту. «Компромисс», — сказала она, и принялась орудовать булавками. «Когда я увижу ваше выступление?» «Не раньше фестиваля», — ответила Анджи. «И ты это знаешь». «Ах да, забыла. Я ведь просто дармовая работница. Почти ослепшая дармовая работница». «Я все-таки сомневаюсь», — сказала Марни. «Погоди», — сказала Анджи. «Мы станем главным событием фестиваля. Куда до нас мужественным парням с их топорами и деревяшками?» «Это ты убедила Ника участвовать в соревновании?» — спросила Марни. Анджи махнула рукой. «Он вечно что-то выдумывает». «Я на днях видела, как тренируется Роб», — сказала Барбара. «Господи, в какой же он прекрасной форме! Мужчины вроде него ценят ухоженных жен. Я говорю это, потому что люблю тебя». Она показала на рядок золотых топоров над кроватью. 10 штук. Отличное достижение». 10-й он пока не заслужил», — сказала Марни, а Барбара ответила. «Ты видишь, какие мускулы этого мужчины? У него сила прямо-таки как у зверя. Такое ни за что не проиграет». «Надеюсь, ты права», — сказала Марни. Когда Барбара ушла, Марни с Анджи стали репетировать свой номер. «На бушель и на пек тебя я обожаю». Они танцевали, бахрома на платьях раскачивалась, Анджи слева демонстрировала свою выигрышную сторону, и красные блески отбрасывали на пол и стены светящиеся точечки, которые пытался поймать малыш. «Что с тобой?» — спросила Анджи. «Ты какая-то заторможенная». «Булавки колются», — ответила Марни. «При каждом движении». «Эх, сестричка, Роб прав. Ты и правда иногда чересчур чувствительная». Но булавки действительно делали ей больно. Платье делало ей больно. И когда репетиция выступления началась снова, я взлетел Марни на плечо и легонько клюнул в щеку. Чмок. «О, Боже!» — сказала Марни. «Я что, тоже причинил ей боль? Может, я не знаю своей силы?» «Что?» — спросила Анджи. «Ты это видела?» «Ни крови, ни синяков». «Ничего сине-черного. Черно-черного». «Я был хорошим мальчиком. Самым лучшим мальчиком. Я любил ее». «Что?» «Тама чмокнул меня, как раз когда мы пели слово «чмок». «Ничего подобного». «Честно?» «Если он и правда это сделал», — сказала Анджи, «хоть я ничего такого и не видела. Это было просто совпадение». Когда они в следующий раз спели «чмок-чмок», Анджи смотрела на меня в зеркале. И я опять дважды легонько клюнул Марни в щеку. Легонько, будто поцеловал. Не до крови. «Теперь ты мне веришь?» — спросила Марни. Она гладила меня по спине. Она снова любила меня. Простила так же, как прощала Роба. «Ну ладно, круто», — сказала Анджи. «Давай с самого начала». Никакой особой премудрости в этом не было. Я слышал эту песню снова и снова с тех самых пор, как Марни принесла меня домой. Знал, когда прозвучит нужное слово, и именно тогда касался клювом ее щеки. Клюк. «На бушеле на пек тебя я обожаю, и чмок-чмок, клюк-клюк, совсем не понимаю, но как мне с фермой быть, когда я твою руку не в силах отпустить?» «Два момента», — сказала Анжи, когда они закончили. Во-первых, теперь он, ясное дело, участник выступления. И, во-вторых, ему будет нужна бандана. Роб тоже готовился к фестивалю. Тренировался каждые несколько дней. Поддерживал свои топоры в блестящем состоянии и так их натачивал, что ими можно было срезать волоски на руках. После каждого использования он начищал и высушивал лезвия, проверял, нет ли на них щербинок, промасливал вместе с топорищем. Я выучил названия частей топора, некоторые из которых не отличались от названий частей тела живого существа. Щека, пятка, носок, бородка, проушина, хвост, головка. Топоры для тренировок не были такими уж ценными. Если Роб царапал металл о мерзлую древесину или сучок, то отправлялся в стригальню, привести лезвие в порядок на настольном шлифовальном станке. Тот принадлежал еще его отцу, который точил на нем ножи и топоры. Станок пел от прикосновения стали, искры разлетались в разные стороны и падали вниз, будто сверкающие семена. Время от времени Роб охлаждал лезвие водой, чтобы оно не потеряло нужные свойства. По выходным он тренировался с другими лесорубами. Иногда они съезжались к нам, а иногда Роб грузил свой специальный короб с топорами в черную, как жук, машину и уезжал к кому-то из товарищей. Порой он надевал белые брюки, черную футболку и отправлялся в другие городки на соревнования дровосеков. Возвращался домой со всякими наградными лентами и развешивал их на покосившихся стенах гостиной, коридора и спальни. Везде, где только оставалось еще свободное место. «Чертовски славная работа», — говорили в те дни лесорубы, и пили с Робом, поднимая тосты за бревна, за топоры и за себя самих. Все они до последнего были гигантами, такими же крепкими, как стволы, которые они кололи. А когда не кололи, то только и делали, что разговаривали об этом. Как понять свойства ствола, найти на глазок менее твердые места? Они располагаются там, где бензопила вспушила древесные волокна. Как не допустить неправильных сколов? Под каким углом рубить в зависимости от типа древесины? Каким должен быть точильный камень, чтобы не испортить лезвие топора? Как нужно рубить, если внутри бревна обнаружился какой-то дефект? В чем преимущество сосны перед буком, который требует более сильных ударов? Или тополем, который засасывает ил в свою сердцевину и тупит лезвие? Лучше всего молодая сосна. Сухая и старая может здорово подгадить, потому что в ней слишком мало влаги. А где нет влаги, там слишком много пробки. Жестких плотных участков, в которых топор запросто может застрять. Говорили о том, какие шансы у их команды. Говорили о честных хронометристах, нечестных судьях и подсчете коэффициентов. О лесорубе, который нарочно выступил неважно, чтобы получить более высокий коэффициент, а потом развернулся в полную силу в надежде на денежный приз. О новичке, который рубанул себе под голени, потому что смотрел на топор, а не на то место, куда нужно было попасть. И об опытном участнике, лишившемся пальцев на ноге, невзирая на весь его опыт. И о молодом перспективном парнишке, одном из лучших в этом чертовом деле. Головка его топора однажды отлетела в толпу и вспорола кому-то артерию. Они говорили о том, кто победит в рубке на высоте — Роб. Кто в соревновании по одинарной распиловке — подбородок со шрамом. Кто в рубке под ногами — Итан, мать его, Маккей или Роб. А кто сумеет разрубить ствол с наименьшего числа ударов — Роб. Говорили о протеиновых порошках, красном мясе и сырых яйцах, которые помогают наращивать мышцы, чтобы стать еще сильнее. И об утешительных турнирах для слабаков, тех, кто не сумел завоевать ни одного приза. «Теперь все не так, как прежде», — говорили они. Один дровосек старой школы разрубил бревно топорищем, с которого слетела металлическая часть. Другой участвовал в рубке сверху с повязкой на глазах, а третий якобы свалил за выходные все деревья Кентерберийской равнины. Во всяком случае, такие истории ходили. Но Роб был явным претендентом на победу. На золотой топор и большое денежное вознаграждение. В общем, зачете. Он все контролировал. Итог, мать его, был предрешен.